Это был прекрасный удар. Ванел даже не нашелся, как его парировать. Просто я лишний раз напоминаю, что не следует забывать о столь важной цели, ответил он, отчетливо сознавая, что ответил глуповато. Впрочем, если генерал заверяет, что с этим все в порядке, то беспокоиться не о чем. «Значит, сценарий принимаем?» — спросил Доран и совершил ошибку. Мгновение пустяшного торжества притупило его бдительность. Крафт опять не издал ни звука. Но Ванел прекрасно умел различать оттенки молчания. Даже не разбираясь в том, чем вызвано немое неодобрение Крафта, оно было вызвано явным нарушением равновесия, Ванел Доран, в пользу последнего, он ринулся в атаку. «Нет», — сказал министр с жаром, — «ответственность слишком велика. Все надлежит как следует проанализировать. Вот, например». Он ткнул пальцем в одну из строчек. «Пункт об атрибутике. На будущем президенте почему-то должен быть галстук цвета национального флага и тайный знак заговорщиков — белая гвоздика в петлице. Это же какой-то детский сад. К чему? Зачем? Несерьезно, господин генерал!» «Как глупо», — подумал Доран. «Надо было расспросить, к чему эта дурацкая гвоздика и галстук цвета национального флага. В этом есть, конечно, смысл. Но какой?» Да, генерал Доран дал промашку. О галстуке и гвоздике в сценарии было, как он и предполагал, сказано не случайно. Новому президенту нужно было создать романтический ореол. Романтика высоко котировалась среди будущих его подданных. Человек, который в изгнании всегда держит при себе национальный символ, это была трогательная деталь, тщательно увязанная со множеством других, что в совокупности создавало героико-романтический образ нового президента. Свергаемый президент испытывал идиосинкразию к гвоздике, не терпел ее в помещениях, где находился сам. Это тоже было известно всей стране. Естественно, что заговорщики избрали гвоздику своим тайным знаком. Ребячество, конечно. Но ведь переворот в глазах мирового общественного мнения и должен выглядеть чуть-чуть бутафорским, что лучше могло замаскировать железную руку, которая двигала им. Однако ничего этого Доран не знал, потому что всецело доверял расчетам, потому что его внимание было сосредоточено на вещах куда более важных, и еще потому, наконец, что охватить всю громаду плана во всех его деталях и в короткий срок не мог ни один человек в мире, даже генерал Доран. «Действительно, к чему тут галстук и гвоздика?» — подал голос Крафт, в котором неожиданно пробудился чисто человеческий интерес. «Ведь галстук и гвоздика были вещами понятными, в отличие от всех прочих машинных тонкостей, доступных лишь специалистам-очкарикам». «Учет специфики аборигенов туманно и близко к истине», — объяснил Доран, уже понимая, что галстуком и гвоздикой придется пожертвовать. «Глупо, конечно. Это на какие-то доли процента ухудшает план. Но что поделаешь? Эту деталь можно снова пропустить через машины», — добавил он, впрочем, выкидывая свой козырь без всякой уверенности, что он подействует. «Нет уж, позвольте», — — развел руками Ван Нелл. «Мы как-нибудь без машин можем разобраться в гвоздиках и галстуках». И поглядел на Крафта, ища у него поддержки. Крафт одобрительно кивнул Ван Неллу, вновь уравновешивая его с Дораном перед лицом своих миллиардов. В этот момент в кабинет бесшумной походкой вошел секретарь генерала Дитрих. Единственный человек, которому разрешалось в экстренных случаях без предварительного разрешения появляться в кабинете шефа в любое время дня и ночи, при любых совещаниях и делах. Дитрих для всех присутствующих был как воздух, невидим, пуст и прозрачен, нематериален, причем именно по той причине, что он не был пустым. Генерал Доран твердо знал, что на Дитриха он может положиться, как на самого себя. Дитрих был могилой, в истинном смысле этого слова, ибо все, что проникало в него, оставалось в нем, как в склепе, не подлежащем вскрытию. Итак, Дитрих вошел, неслышными шагами приблизился к генералу и молча положил ему на стол листок блокнотной бумаги, на котором были написаны четыре слова: «В приемной комиссар Гарт». Доран поднял вверх брови, подумал и также молча протянул записку Ван Неллу. Министр прочитал и совершенно искренне пожал плечами, мол, ведомство хоть и мое, но я к визиту этого несносного гарда отношения не имею. Разбирайтесь сами. Крафт-старший при этом даже ухом не повел. Повседневные дела Ван Нелла и Дорана интересовали его так же мало, как детские слюнявчики. «Пожалуй, на этом закончим», — сказал он, вставая. «Сценарий, я полагаю, в принципе, утвержден». «Мне тоже лучше уйти», — произнес Ван Нелл. Генерал встал и по очереди пожал две руки, а если сказать точнее, то всю пятерню министра и два холеных пальца, протянутые миллиардером. За что Доран его органически не переваривал, однако поделать с ним ничего не мог. Дитрих, понимающий все приказания генерала без слов, проводил участников совещания до дверей и дальше, через небольшой холл, до самого выхода из помещения, где они, даже не взглянув на провожатого, отдали себя в руки собственных секретарей и телохранителей. Затем, вернувшись к шефу, и едва взглянув на него, Дитрих быстро написал на новом листке бумаги еще два слова. «По-видимому, Хартон». Оба листка тут же были отправлены им в горящий камин, где они вспыхнули и растаяли, словно снежинки, упавшие на горячую сковородку. Снова посмотрев на Дорана, Дитрих неслышно подошел к дверям, за которыми в приемной генерала терпеливо ждал комиссар полиции Гарт.